Глава 3. Прошлое. Прежнего владельца дома звали Ахим Анштеттер. Это был крепкий, загорелый человек с тяжелой походкой и мозолистыми руками. Он говорил короткими сжатыми фразами. С ним приехали его жена и одна из дочерей. Всего у них было 4 детей, рассказала жена. 2 мальчика и 2 девочки, которые рождались, всегда приятно сменяя друг друга. Девочка в леггинсах была старшей. Волосы она завязывала в дерзкий конский хвост, а выражение лица свидетельствовало о только что начавшемся пубертатном периоде. Анштеттер показал, как обслуживать бассейн. «Вот этот фильтр», — указал он на синий цилиндр размером с бельевую корзину. «Отключите здесь, потом перекиньте этот рычаг. Вот так, видите? Теперь снова включайте». Он указал на смотровое стекло. «И видите, какая поднимается коричневая вода? Это то, что отсекает фильтр. Проделайте это раз в неделю и достаточно. 5 минут, максимум 10. Пока не пойдет чистая вода». «Только не забудьте снова выключить», — вмешался маклер, который не отходил от них ни на шаг, будто боялся, как бы они тайно не договорились о чем-то, что отрицательно скажется на его комиссионных. «Конечно», — со всей серьезностью кивнул Анштеттер. «Иначе оглянуться не успеете, как откачаете половину бассейна. И вода дорога». Вернер был в своей стихии. Доротея с удовольствием предоставила это ему — разбираться со всеми этими рычагами, заслонками, кнопками и распределительными щитками. В конце концов, инженер в доме был именно он. Она же делала вид, что заинтересованно слушает, а сама наблюдала за женщиной и ее дочерью. Женщина казалась печальной. Наверное, ей было тяжело расставаться с этим красивым домом. Однако дело не только в этом, поняла Доротея, взглянув украдкой в третий раз. За печалью таится что-то еще. Страх. Это был взгляд человека, который не знает, что будет дальше. Доротея перехватила взгляд Вернера, многозначительно подняла брови, и, о чудо, Вернер вспомнил разговор, который они вели по дороге сюда. Он кашлянул, смущенно потер руки и, наконец, спросил. А вот еще один вопрос, господин Анштеттер, который занимает меня в этой связи». «Да». Мужчина поднял на него зоркие, но странно беспокойные глаза. «Почему, собственно, вы продаете этот дом?» Маклер вдруг зашелся в приступе кашля. Анштеттер отвел глаза, быстро взглянул на свою жену и дочь и затем ответил с тонкой, безрадостной улыбкой. «Вы, наверное, слышали от господина Освальда, что мы купили крестьянскую усадьбу. Красивое старинное имение, чудесный сад. Такое имение, понимаете ли, господин... Уц», — подсказал Вернер. «Господин Уц, извините, у меня легендарно плохая память на имена. В общем, я всегда мечтал об усадьбе с детских лет, и вот я ее получил. У нас 2 пони. Дети могут ездить верхом и вообще на природе. Это важно, понимаете? Близость к природе». «Понимаю», — Вернер кивнул с удовлетворенной улыбкой. Маклер тоже улыбнулся с видимым облегчением. Но в глазах женщины стояла боль. Муж избегал ее взгляда. Он посмотрел на часы и произнес. «Мне очень жаль, что я вынужден вас поторопить, но у нас еще одна встреча». «Он что-то утаивает», — сказала Доротея на обратном пути в Штутгарт. «Кто? Это Танштеттер?» Вернер посмотрел на нее с удивлением. «А что ему от нас утаивать?» «Не знаю, но ты видел его глаза? Он не выдерживает и 2 секунд взгляда. Его мучает совесть. Вот только почему, хотела бы я знать». Вернер прибавил газу, перегнав едва плетущуюся фуру сети супермаркетов. «Не придавай значения. У нас в соседнем отеле тоже есть один такой. Доктор физики, блестящего ума человек, но никогда не смотрит тебе в глаза. Это совершенно сбивает с толку. И к этому очень трудно привыкнуть». «Но этот не доктор физики. Это человек, работающий руками». «Да, верно. Маклер что-то такое говорил по телефону. Этот Анштеттер вроде бы подолгу работал монтажником за границей. И якобы недавно покончил с этим. Возможно, поэтому и загорелый такой. Строительство под южным солнцем – это оставляет свои следы». «Я думаю, его жена против продажи дома». Вернер усмехнулся. «Это заметил даже я. Если хочешь знать, этот Анштеттер – мачо. Заделал 4 детей, и вся семья слушает его команды. И если ему втемяшилось осуществить мечту своей юности, то никто и пикнуть не смей. Сбавь скорость». «Я и так не быстро еду», — ответил Вернер, однако приподнял ступню с педали газа. Дочка тоже была ужасно недовольна. И причем тут близость к природе? Как будто этот дом стоит в центре города. Уж куда ближе к природе-то, а? Они подъезжали к заправке у поворота на Дуффендорф. После этой заправки надо было свернуть чуть позже, чтобы попасть на автобан. Здесь они уже 2 ошибались. Доротея помотала головой. «У меня такое чувство, будто он утаивает от нас что-то важное. И от этого у него угрызение совести». Тут задумался даже Вернер, который временами доводил ее до бешенства своей невозмутимостью. «Ты думаешь?» – спросил он. «Но что же это может быть?» «Понятия не имею». Какие-то скрытые изъяны дома, но ведь все проверено экспертом. В таких делах Фолькер бы меня не подвел. Он бы мне сказал, если бы тут требовался какой-то дорогой ремонт или действовали новые нормы, которым дом не соответствует. Знаешь, в чем он мне признался? Фолькер, этот подлец. Что поначалу он даже уговаривал Анштатеров запросить за дом побольше. Якобы эта цена на нижнем пределе шкалы для таких объектов. И думал, конечно, о своих комиссионных, ясное дело. И заткнулся, только когда узнал, что этим домом интересуемся мы. Но Анштатер не захотел поднимать цену. И что, ты находишь это нормальным? Вернер тяжело вздохнул. Скорее нет. Ну вот, я и говорю, что-то здесь не то. Вернер молчал, рулил, переключался. «Ты хочешь сказать, что нам лучше не покупать его?» – спросил он наконец. Дорога повернула петлей вниз по склону Альбы. Вид открылся сказочный. Автобан сверкал вдали, как серебряная лента. Было почти так же красиво, как тот вид с террасы дома, который они, при желании, могли теперь иметь. От них никто не требовал работы по субботам. Однако из разговоров с постоянными сотрудниками Маркус узнал, что большинство из них проводят на фирме, по крайней мере, первую половину субботы. По воскресеньям же, напротив, действовал категорический запрет на работу. Никто не должен был испытывать помехи в посещении церкви. В субботу после завтрака Маркус перешел через дорогу к бензоколонке и расспрашивал людей до тех пор, пока не нашел человека из густонаселенной части Райской долины и попросил прихватить его с собой. Там, где некогда мог быть центр города, стояло несколько пустующих магазинов, и даже таблички «Сдается в аренду» покрылись многолетним слоем пыли за стеклами витрин. Филиал Western Union, адрес которого значился старой телефонной книгой в отеле, еще существовал, и деньги, которые Маркус перевел сюда из Германии, можно было получить немедленно. Он чувствовал себя богатым, но вместе с тем опасливо оглядывался, когда с толстой пачкой долларов в кармане снова вышел на улицу, пересек площадь и вошел в филиал First Atlantic Bank. Он открыл счет и положил на него часть денег. С тем, что осталось, он пустился на поиски торговли подержанными автомобилями. Одну торговую площадку он в конце концов нашел, хоть и с весьма ограниченным выбором, но поскольку ноги у него уже болели, он вошел на территорию. Свежевымытые машины сверкали. Сначала Маркус некоторое время прохаживался среди них, потом торговец соизволил выйти из своего бюро, откуда до сих пор лишь наблюдал за ним, лениво пережевывая жвачку. «Вы ищете, на чем бы можно было ездить, как я полагаю?» – спросил он. Это был приземистый мужчина, сантиметров на 5 ниже, чем Маркус. Одет он был в чудовищную гавайскую рубашку и носил усы, которые сгодились бы и моржу. Маркус кивнул. «Точно. И выглядеть автомобиль должен тоже не самым худшим образом». Он указал на корвет головокружительно синего цвета металлик. «Вот этот, например, сколько стоит?» Мужчина отрицательно покачал головой. «Я бы вам не посоветовал. Металлолом. Хорошо покрашен, это надо признать. Но амортизаторы убиты, сиденья протраханы, да и мотор уже постанывает». Он пожал плечами. «Ну, что я могу поделать? Это же корвет, а? Не могу же я запросить за него меньше $2000, иначе это будет просто оскорбление». «Понял. Своеобразный был у этого торговца метод продаж. А какую же машину вы могли бы мне посоветовать?» «Фух!» – торговец огляделся с беспомощным выражением лица. «Если вы так ставите вопрос, то, собственно, вообще никакую». Он указал на воинственного монстра, похожего на военный джип, перекрашенный под гражданку. «Вон та подделка под Хаммер, например. Устойчивая, как танк, ясное дело, но бензин жрет, что твоя дыра. И мерзкая к тому же. Скажите сами, ну кому нужна такая цвета мочи?» Он вздохнул. «Но ездит на ней просто обалденно, должен признать. Этим-то меня и взял тот тип, который мне ее всучил. Вот дрянь, изнутри-то цвета не видать, вот и весь фокус». Маркус поневоле улыбнулся. Этот мужик начинал ему нравиться. Он владел искусством так ругать свои машины, что у всякого возникало непреодолимое желание их купить. Тут Маркусу, как сотруднику отдела распространения, было чему поучиться. «Я подумывал о чем-нибудь спортивном», — сказал он. Мужик надул свою жвачку, и она лопнула. «Что вы имеете в виду под спортивным? Машину, которую нужно толкать? Такая у меня есть». «Мне бы хватило того, чтобы она просто выглядела круто. Вот как это, например». Он указал на светло-красный Ford Mustang с откидным верхом. «Должно быть, то была возрожденная модель, которая без особого успеха пытались привязать славные прошлые марки». «Ах, это, типа спортивную вы имели в виду. Окей, с этой кофемолкой вы, пожалуй, соберете в округе больше невест, чем с любой другой рухлядью на этой стоянке». Она принадлежала одному парню, который приходовал женщин со всей округи от Скрентона до Аллентауна, легендарный был ходок. Пока одна из них все же не утянула его к алтарю, Она-то и настояла на том, чтобы он продал машину. Но я должен вам сказать, с ней вы навешаете на себя еще кучу проблем». Он постучал пальцем по креслу. «Резина лысая, как ластик. Я не выпущу вас с этого двора, пока вы мне не поклянетесь на Библии, что первым делом купите новую резину. Мотор живой. Жрет меру. С ней вы много сэкономите, сколько бы ни стоило горючее. Это вы должны ценить. Про указатель горючего, кстати, можете забыть. Он показывает все, что ему в башку взбредет. Фазу Луны или уровень воды в Майами, или бог знает что еще. Но только не то, что вас интересует. Но так уж нынче заведено повсюду, что ремонт стоит вдвое больше, чем сама кофемолка. Что еще? Окей. Все держатели напитков, какие только подворачивались под руку, когда трахаешься в машине, конечно, давно обломаны. Стекло на пассажирском сиденье больше не опускается. И видок еще тот, когда вы хотите проехаться с откинутым верхом. Ну да, и взгляните сюда, вся краска исцарапана. Наверное, ревнивые мужья скреблись. Или парень так вел счет своим победам, хе-хе. Но в любом случае, этот ящик сойдет на нет прямо у вас из-под задницы, это я могу вам обещать. Маркус покупающе улыбнулся. Да, вы могли бы немножко уступить цене. Мужчина в ответ по акуле хищно улыбнулся. Молодой человек, вот этого я в принципе никогда не делаю. Даже в виде исключения? Тогда какой же это был бы принцип? Он обстоятельно перекатывал жвачку из одного угла рта в другой. Кроме того, я бы вам так и так не советовал покупать эту машину. Развалина. Вы знаете, чем болен мир на сегодняшний день. Тем, что человеку больше никто не говорит правду. Я для себя решил, что я в этом не участвую. Говорю вам так, как есть. Все очень просто. Если вы покупаете у меня этот металлолом, вы должны знать, что это металлолом. Я не хочу брать на себя лишнюю ответственность. Ах так. Маркус не знал, что и сказать. Такой способ ведения предпродажного разговора никогда не рассматривался на семинарах, которые он посещал. Но ему была нужна машина. И этот «Мустанг» был неплохим началом, несмотря на все недостатки. Мужчина взглянул на него и глубоко вздохнул. «Я вижу по вашему лицу. Вы хотите эту машину, так?» «Да», — кивнул Марк. «Ну хорошо, идемте оформим договор, пока меня не загрызла совесть». На следующий день Маркус сразу устроил на своей новой машине экскурсию в Нью-Йорк. Жан-Марку он предложил это первому, но тот не проявил интереса. «В Нью-Йорк? Добровольно?» Тогда он спросил Сильвию, и тот с удовольствием согласился. Во время поездки выяснилось, что они оба фанаты США, сколько себя помнят. «Моя мать выписывала Reader's Digest», — рассказывал Сильвию. «И я всегда был первым в семье, кто его прочитывал. Ты знаешь этот журнал? Я думаю, он и на немецком есть». «Он есть, наверное, почти на всех языках». Они рассказывали друг другу о своих поездках в США. Сильвию еще ребенком несколько раз бывал в Штатах, в Бостоне у дяди, который теперь уже умер. А перед началом своей учебы в университете он прошел, пешком или на перекладных, всю страну, на что ему потребовалось 4 недели. «С тех пор я каждый год участвую в лотерее Green Card», — сказал он. «Впустую, разумеется». «А я с 20 лет», — признался Маркус. Тогда он вернулся из своей первой поездки в США, из Калифорнии и Аризоны, и стал добычей этой страны. Иногда мне кажется, что это чистой воды надувательство. По крайней мере, я не знаю ни одного человека, кто бы на самом деле выиграл грин-карт. Сильвио как-то очень по-итальянски отрицательно покачал головой. Это просто трудно. У них есть свои правила, и они их строго придерживаются. Свои правила? Маркус засмеялся не в последнюю очередь от того, что видел. Стрелка указателя горючего уверяла, что бак становился все полнее по мере того, как они приближались к Нью-Йорку. Может быть, но тогда они сами их не знают. В консульстве тянули с моей визой практически до дня вылета. Они добрались до города. Не доезжая до залива Ньюарк, они оставили машину на безбожно дорогом многоэтажном паркинге и на метро по темным тоннелям из рисованным граффити добрались до Манхэттена. Мощный лифт поднял их на Empire State Building, и они стояли там наверху на площадке обозрения, под небом, похожим на колокол из голубого стекла, и смотрели поверх безбрежного моря домов, пока глаза не начали слезиться от ветра. Потом они слонялись по дну небоскребных ущелий, где пахло выпечкой, ели соленые крендельки и гуляли по центральному парку, солнечному, светлому и невинному, населенному лишь матерями с детьми, джоггерами и другими праздно шатающимися. Когда они стояли у пруда, скармливая уткам остатки крендельков, Сильвио раскрыл ему свой план. Он хотел подыскать себе американку, готовую выйти замуж. «Мне нравятся американки», — уверял он. «Знаешь, это тип женщины, у которой все чуть-чуть преувеличено. Глаза, рот, смех». «Титьки», — кивнул Маркус. Сильвио ухмыльнулся. «Ну, ты понимаешь, о чем я говорю». «А не слишком ли это поверхностно?» — спросил Маркус, оглядывая высотные дома, вздымающиеся за деревьями. Или для тебя все упирается в гражданство, а потом все равно разведешься. Послушай, я католик. Нет, я вполне серьезно ищу женщину для жизни, божился Сильвио. И если она американка, то почему нет? То есть, что в этом плохого? Американок здесь больше 100 миллионов, и вполне возможно, что среди них окажется одна, которая мне подойдет, а? Да, конечно, все в порядке. Я ничего не имею против. За настоящим итальянским капучино в маленькой Италии Сильвио признался, что у него уже есть кое-кто на примете. Та кроша в канцелярии возле будки охранников, вот она бы могла мне подойти. То есть, конечно, надо узнать ее поближе, но ее, по крайней мере, я заметил и выделил. Маркус задумался. Блондинка, которая в последний раз была в неоново-зеленой кофточке? Точно. Кэти Блэйн ее зовут, я это уже выяснил. Она ведет расчеты по командировкам. Ничего не выйдет. Маловероятно, что нас пошлют в командировку, пока мы здесь, сказал Маркус с наслаждением, прихлебывая капучино. Он запрокинул голову, прикрыл глаза и на какой-то миг отдался грохоту города, никогда не смолкаемому, сверхчеловеческому. Да, признался Сильвио, это маловероятно. Они решили поужинать тоже в Нью-Йорке и без труда сошлись на спагетти, которых в отеле не подавали никогда. Сильвио взял на себя выбор ресторана и доказал в этом свою легкую руку. Хозяин ругал правительство, налоги и полицию, а в заключение принес им 2 больших рамазотти за счет дома. И потом еще 2, потому что они были ему так симпатичны. «Мне еще вести машину», — хотел отказаться Маркус, но оба итальянца не могли ему этого позволить. Было очень уютно. Улицы погрузились в сумерки, мужчины ели и разговаривали, и в какой-то момент Маркус не смог смолчать и открыл свою мечту. «В один прекрасный день у меня будет своя фирма. Здесь, в Америке. Как ни странно, эту мысль я ношу в себе в виде картинки. Я представляю себе башню, круглую как цилиндр, облицованную стеклом. Она возносится к небу, и я так и вижу, как в ней отражается закатное солнце. И на башне надпись «Westman Tower» большими черными буквами. Ты, может, будешь смеяться, но я это вижу настолько отчетливо, будто вспоминаю о будущем». Сильвио и не думал смеяться. Он выпучил глаза. «И что же это будет за башня?» «Ну, что за башня? Центральная резиденция моего международного концерна, хотелось бы надеяться», — сказал Маркус. Сильвио помедлил с ответом. «Как это делают, когда боятся сказать то, что не понравится другому?» «Если это твоя цель», — сказал он наконец, — «тогда ты зря теряешь время в Lakeside & Row. Я хочу сказать, что как бы круто ни пошла твоя карьера, лавочка тебе все равно принадлежать не будет. Тебе бы стать самостоятельным с новой гениальной идеей. В пресловутом гараже. Как Хьюлетт и Паккард, или Стивен Джобс, или Билл Гейтс». Маркус с улыбкой отрицательно покачал головой. Травяной ликер Рамазотти настроил его на добродушный лад. Не угадал ни одной буквы. Во-первых, гениальная идея не нужна. Идея, что песка в море. И тот, у кого есть новая идея, с ней так и не разбогатеет. Во-вторых, мой план не предусматривает никакого такого проекта с долгим расширением. Никакого такого гаража. И я замышляю купить готовую фирму. И как же ты намерен это сделать? Подыскать фирму с потенциалом, просто сказал Маркус, и взять ее на себя. SOPM, разумеется. SOPM? Other People's Money, с капиталом риска. Единственное, что я должен сделать, это убедить инвесторов, что я управлюсь фирмой лучше, чем ее основатели. А это не будет проблемой. Еще во время учебы он так забалтывал своего профессора экономики, что тот за проваленный с треском экзамен ставил ему хорошо. Уж если Маркусу удавалось обвести вокруг пальца профессора Освальда, то он сможет сделать это с любым человеком на планете. «Но такую фирму тебе еще надо найти», — лицо Сильвы выражало абсолютный скепсис. «В чем проблема? Пока мы работаем в Lakeside & Row, мы находимся в лучшей из мыслимых позиций для этого», — ухмыльнулся Маркус. Ему пора уже было закругляться с трепом, а то он выболтает все, весь свой роскошный план. «Ты хоть раз взглянул как следует на новые аналитические программы? На модуль Data Mining? Это же молоток. Это рентгеновский аппарат для предприятия». «Довольно. Еще не хватало ему разжевать, каким образом он собирается это сделать. И без того все лежит как на ладони. Надо всего лишь перебраться в технический сервис. Технический сервис означает инсталляцию программ, а инсталляция означает прохождение тестов. На чьей базе данных? Разумеется, на данных теперешних клиентов банка или инвестиционной компании. Другими словами, если он не будет дурачком, то сможет из каждой фирмы, в которой производит обновление программ, уйти домой с хорошим досье многообещающих кандидатов для своего замысла. Но Сильвио даже не слушал толком. Рамазотти, казалось, вызвал в нем дух противоречия. «Я в это все равно не верю», — заявил он. «Множество людей разбогатело на своих изобретениях». Маркус перегнулся через стол, чтобы заглянуть ему в глаза. «Да, и ты кого-нибудь из них знаешь?» «Но об этом то и дело где-нибудь приходится читать», — ответил Сильвио. Снаружи долго сигналил какой-то большой автомобиль, потому что не мог проехать мимо автофургона. На тротуарах теснились люди. Запись итальянской музыки прокручивалась уже в третий раз. Маркус снова откинулся назад. Но отец был изобретатель. Начал он, хотя не собирался рассказывать об этом никогда и никому. Целые дни проводил в мастерской. Не думал больше ни о ком и ни о чем. Все мое детство мы жили на те деньги, которые с трудом зарабатывала мать. Но и те он умудрялся иной раз потратить на какие-нибудь приборы или химикалии, реторты, трубочки и прочее оборудование. «А, вон что!» – тихо произнес Сильвио. «Извини». «Он никогда и ничего не заработал», – продолжал Маркус. «Лишь в конце жизни он, наконец, что-то такое изобрел, что принесло нам деньги. Но сам он ими не успел попользоваться». Сильвио грустно вздохнул. «Печальная история?» – и спросил. «И что же это было? Ну, то, что он изобрел». Маркус смотрел в пустоту, терзаемый воспоминаниями, которые думал, что забыл. «Это самое странное во всей истории», – сказал он. «Мы этого не знаем». «То есть как это?» Он продал свое изобретение одной фирме и вскоре после этого погиб в автокатастрофе. В его лаборатории не оказалось никаких бумаг, ничего. Но на его счету было 2 миллиона евро. Он отодвинул стаканчик с ликером в сторону и смотрел то в окно, то на своего собеседника. Сильвио ответил на его взгляд и, казалось, понял, что Маркус больше не хочет говорить об этом. На обратном пути Сильвио снова рассказывал о предмете своей симпатии. «Я думаю, она не замужем. По крайней мере, кольца она не носит. И никто за ней не приезжает забрать с работы, например. А в рамочке на ее письменном столе портрет собаки». «Да, ты за ней по-настоящему шпионишь», – удивился Маркус. «Ну да», – смущенно признался Сильвио. «Я, в общем, не знаю». Маркус искоса глянул на него. «Тебе надо с ней поговорить. Разбуди в себе попугая. Чем раньше ты узнаешь, нравишься ли ей, тем лучше». «А если не нравлюсь?» «Пусть пеняет на себя. Зато ты будешь знать, что должен искать кого-то еще. Как ты уже говорил, американок 100 миллионов». В понедельник утром в автобусе Сильвио настраивал себя. «Сегодня я с ней поговорю». Но вечером, когда возвращались, он только вздохнул. «Не знаю, что со мной. Обычно я не такой робкий». «Значит, все не так, как обычно», — сказал Маркус. Сильвио мечтательно смотрел в окно. «Знаешь, у нее чудесные глаза. Я только сегодня разглядел как следует». «Да? Мне кажется, я догадываюсь, что у тебя не так, как обычно». «Завтра», — заявил Сильвио. «Завтра я решусь». Во вторник утром он улизнул, как только вошли в здание. Немного позже он, сияя, подошел к столу Маркуса. «Я сделал это. Я так все построил, что как бы случайно встретился с ней в коридоре и сделал комплимент». Маркус невольно улыбнулся. «Ну и как? Как она отреагировала?» «Не знаю», — Сильвио пожал плечами. «Она была немного смущена, мне кажется. Собственно, странно вообще-то. Я готов был поспорить, что у нее отбоя нет от поклонников». «Ну радуйся, если это не так». Сильвио радостно кивнул, отбил на край стола короткую барабанную дробь и затем сказал. «Окей, назад к работе. Хотя я не знаю, смогу ли я сегодня хоть что-нибудь сделать». 2 часа спустя Маркус был свидетелем, как здоровенный мужик в серой униформе, которого ему еще не приходилось видеть в этом здании, спрашивал, где Сильвио Дамиано. С ним, мол, хочет побеседовать мистер Мюррей. «Нет», — сказал он, — «брать с собой бумаги по проекту не надо». Через полчаса оба вернулись. Сильвио, бледный как мел и с печатью ужаса на лице. А детина в серой униформе на шаг позади него, словно ему было поручено подхватить итальянца на лету, если тот начнет падать в обморок. «Ради бога, что стряслось?» – спросил Маркус, не сомневаясь, что дома у Сильвио верно кто-то умер. «Сексуальное домогательство», – еле выдавил из себя Сильвио. «Что?» «Она на меня пожаловалась. Мюррей сказал, что я приставал к ней сексуально. Это про мой комплимент. Я ничего не понимаю». Маркус увидел, как лицо человека в серой униформе приобретает признаки нетерпения. «И что теперь?» – спросил он, внезапно заподозрив, что это было еще не самое худшее. «Меня уволили», – без выражения продолжил Сильвио. «Я должен освободить мой стол, собрать в отеле вещи, и потом вот этот отвезет меня в аэропорт. В самолете на Рим для меня уже забронировано место». У Маркуса было такое ощущение, будто его душат. «Не может быть». «Мистер Дамиано», – подал голос мужчина в униформе. На рукаве у него был знак службы безопасности. Маркус лишь сейчас это заметил. «Я вынужден просить вас не задерживаться». Сильвио кивнул и бросил в сторону Маркуса последний взгляд. «Я все надеюсь, что это только дурной сон». Они все сгрудились у окна и смотрели, как внизу на парковке Сильвио садится в машину, такую же серую, как униформа людей из службы безопасности. Теперь их было уже двое, этих стражей порядка. В руках у Сильвио была картонная коробка, почти пустая. Некоторые помахали ему, но Сильвио не видел этого, ни разу даже не взглянул наверх. Дверцы закрылись, и машина покатила прочь. Настоящее. Его разбудила медсестра. На сей раз в руках у нее не было ничего. Она настояла на том, чтобы он сел. Потом, когда он с трудом выпрямился, она потребовала, чтобы он встал и прошел с ней к раковине умывальника. «Но зачем?» – отбивался он. «Вам надо умыться и побриться». «Для чего?» «К вам придут». Он заморгал. «Придут?» Он ощущал свой мозг так, будто тут упакован стиропор и где-то к нему приклеено указание для ввода в действие переключить тумблер. Ну ладно. Он встал, доковылял на пугающе ватных ногах до раковины. Сестра поддерживала его, что, несомненно, было кстати. В зеркале он лишь с трудом узнал свое лицо. Неопрятная борода обезображивала нижнюю его половину, а широкий шрам, который тянулся от уха до середины лба, портил верхнюю. Ах да, верно, автокатастрофа. Кое-какие картинки в памяти еще уцелели. Далеко не то, что называют мечтой девушек, а? Пробормотал он, обращаясь к своему отражению. Медсестра пододвинула под него стул, похожий на табурет из бара, с ремнями, чтобы пристегнуться. «Чуть позже это уберут», — пообещала она. «Не так все плохо, как кажется. Давайте умывайтесь». Она открыла воду и протянула ему мыло и рукавичку для мытья. Он взял и то, и другое, и удивился, как все это утомительно. Он бы лег прямо там, где стоял, и проспал бы еще полгода.